Ностальгия или шоколад? Мы встречаемся с Евгением Киселевым и Леонидом Парфеновым почти одновременно. Парфенов ждет нас в 10 утра в кофейне «Шоколадница» на Сретенке. Киселев в час дня в ресторане «Ностальжи» на Чистопрудном бульваре. После событий весны 2001 года прошло уже почти 7 лет. Они оба уже не работают на телевидении, но ничего важного не забыли. Оба увлеченно рассказывают о том, что произошло с ними в те месяцы. Парфенов довольно весел, энергично жестикулирует, то и дело пародирует голоса своих тогдашних знакомых. Киселева он изображает, переходя на пафосный профессорский тон. Киселев говорит все так же размеренно и печально, как и прежде, и старается не упоминать Парфенова. Они оба рассказывают нам про митинг в защиту НТВ и свободы слова, который состоялся на Пушкинской площади 31 марта 2001 года. Киселев вспоминает этот митинг как последний и решительный бой. Парфенов вспоминает митинг как пример невыносимого дурновкусия. Из объяснений Парфенова следует, что Киселевское НТВ перестало существовать не только потому, что власть разрушала его, но и потому, что телеканал изжил себя эстетически. Парфенов кривится. Ему кажется отвратительно пошлым, что митинг был срежиссирован как эпизод из дешевого телесериала. На прошлой неделе кто-то из кремлевских доброхотов вспомнил о так называемой проблеме, которой, надо заметить, и ваш покорный слуга уже неоднократно обращался. Была некая иллюзия, что митинг как-то повлияет на настроение власти, что власть не сможет игнорировать мнение общественности. Но это были иллюзии. А власть после этого стала циничным образом раскалывать коллектив, предлагать сотрудникам в полтора или два раза большую зарплату. Хотя я не слышал точных цифр. Митинг на Пушкинской площади меня убил совершенно. Общественность с плакатиками работы НТВ-дизайн. Вскоре после того митинга конфликт вступил в свою решающую стадию. На 3 апреля «Газпром» назначил собрание акционеров НТВ, намереваясь избрать лояльной компании совет директоров. К тому моменту «Газпрому» принадлежало 48% акций НТВ, еще 4,5% принадлежали американскому фонду Capital Research Management, остальные – «Медиамосту». Однако по решению арбитражного суда на 20% акций «Медиамоста» был наложен арест, и голосовать ими «Медиамост» не имел права. Юристы НТВ рассчитывали помешать собранию акционеров и подали иск в районный суд города Саратова, который должен был проведение собрания акционеров запретить, вспоминает тогдашний глава совета директоров «Газпром-Медиа» Александр Казаков. «Саратовский суд должен был запретить нам провести собрание акционеров, на котором мы должны были избрать свой совет директоров НТВ. Их юристы полетели в Саратов, а мы позвонили саратовскому губернатору Аяцкову и сказали: там к вам самолет летит, его надо развернуть. Аяцков все понимал, публика-то у нас дисциплинированная. Аяцкова в свое время я сам назначал на губернаторскую должность, когда работал в администрации президента, и самолет не посадили. Тогда они поехали на машине, но за ночь не успели. А мы тем временем приняли в суде другое решение, которое отменяло их решение. Когда Киселев приехал на собрание акционеров со своим предполагаемым решением суда, а мы показали ему другое. Он был просто в шоке. Этого он совершенно не ожидал. И мы избрали свой совет директоров, который назначил новый менеджмент». Примечательно, что этот подстроенный Казаковым и Кохом эпизод с самолетом полностью повторял эпизод, жертвой которого 7 годами раньше стал сам Кох. Будучи вице-премьером правительства, Альфред Кох в середине 90-х, точно так же, как юристы НТВ в 2001-м, ехал с предписанием правительства о приватизации компании «Нижневартовскнефтегаз» в Нижневартовск. Его задача была успеть к собранию трудового коллектива утвердить на собрании предписание правительства и начать приватизацию компании. Но по негласному распоряжению директора Нижневартовскнефтегаза Виктора Палия, самолету вице-премьера отказали в разрешении на посадку, направили на запасной аэродром в Сургут. И это был рейсовый самолет. О неудобствах еще сотни простых пассажиров вообще никто не подумал в запале борьбы за собственность. Вице-премьеру Коху пришлось 220 километров ехать на машине из Сургута в Нижневартовск по дороге, которая только называется дорогой. По пути машина вице-премьера была остановлена вооруженными людьми, и вице-премьер был задержан посреди лесотундры ровно на столько времени, сколько требовалось директору Палию, чтобы провести собрание коллектива и чтобы коллектив проголосовал против приватизации компании, так, будто никакой директивы правительства и не было в природе. И не надо думать, будто дикие методы борьбы времен ельцинской приватизации стали как-то цивилизованнее в путинские времена. Членами совета директоров НТВ были избраны боссы «Газпрома» Рем Вяхерев, Вячеслав Шеремет, Александр Казаков, а также журналист НТВ Леонид Парфенов. Возглавил совет директоров Альфред Кох, а гендиректором канала назначили американца Бориса Йордана. Расчет был на то, что назначение иностранца должно успокоить международное сообщество, которое внимательно следило за событиями с НТВ. Гусинский вел одновременные переговоры о продаже своего пакета акций с Тедом Тернером и Рупертом Мердоком, и медиамагнаты выражали серьезную заинтересованность в покупке. Однако «Газпром» их опередил. Уже в новой должности главы совета директоров Кох приехал в Останкино встречаться с журналистами. Запись этой встречи НТВ выдала в эфир. Евгений Киселев полагал, что если показать в эфире, как эмиссар «Газпрома» Альфред Кох захватывает телекомпанию, то телезритель возмутится. Но расчет оказался неверным. Телекомпания НТВ сама многие годы прививала своему телезрителю либеральные взгляды. И теперь многие либеральные зрители НТВ не видели преступления в том, что менеджер «Газпрома» забирает телеканал за долги, раз уж бывший владелец телеканала наделал долгов. Говорит Парфенов. Что-то более саморазоблачительное трудно было придумать. Журналисты говорили Коху: «Вы не понимаете, с кем вы говорите. Вы разговариваете с ведущими телеканала НТВ». Они полагали, что от них сияние исходит. А Кох отвечал: «Да ладно, я-то по бабкам. Вы же боролись за капитализм. Вот я и пришел, капиталист». После этого эфира мне многие звонили и спрашивали, зачем это они показывают в эфире? Они что, идиоты? Кох, конечно, циник, но сволочь талантливый. А журналисты ему даже в риторике проигрывают. 6 апреля Леонид Парфенов решил уйти с НТВ и написал открытое письмо Евгению Киселеву. «Мне даже не интересно, по приказу ли ты, уходя, сжигаешь деревню до последнего дома или действуешь самостоятельно? Ты добиваешься, чтобы маски-шоу случились у нас в Останкино. Ты всеми силами это провоцируешь. Ты держишь людей за пушечное мясо. Пацаны у тебя в заложниках», писал Парфенов Киселеву. Вслед за Парфеновым ушла и ведущая новостей Татьяна Миткова, а потом еще несколько журналистов. Но большинство осталось с Киселевым. В ночь на 14 апреля в Останкино приехал ОМОН и сменил охрану. Акция была быстрой. «Газпрому» требовалось ввести на телеканал свой менеджмент, а старая охрана его не пускала. В 8 утра начался выпуск новостей, который через несколько минут прервался, и потом вместо него включили телесериал «Закон джунглей». Парфенов и Казаков вспоминают. «Я видел, как это все происходило. Охрана просто была перекуплена. Я, правда, приехал чуть позже. В тот момент все уже писали заявление об уходе». «Мы в тот момент вели много разговоров с журналистами команды Киселева. Зачем вы сопротивляетесь? Вы что, так любите Гусинского?» — спрашивали мы. «Да нет, он гнида», — говорили журналисты. «Ну так давайте работать с нами. Мы приведем иностранных инвесторов. Придут хорошие люди. Будет все отлично». Но журналисты нам не верили, а мы верили, что именно так и будет. Журналисты оказались правы. Они, а не мы. Казаков теперь вынужден признать, что отъем НТВ у Гусинского за долги был справедлив только юридически. Фактически это было не только разрушение телеканала, но и уничтожение свободной журналистики в России. Уникальный журналистский коллектив НТВ, как называли его тогда, раскололся. Большая часть, вместе с Евгением Киселевым, перешла на канал ТВ-6, который тоже вскоре закрылся. Меньшая часть осталась работать на новом НТВ с гендиректором Борисом Йорданом. Сначала, по выражению Леонида Парфенова, наступили золотые йордановские времена. Новая команда оказалась очень успешна, и рейтинги канала были очень высоки. Парфенов стал вести еженедельную аналитическую программу «На медне». В отличие от киселевских итогов, программа Парфенова была свежа, искрометна, смела и имела заоблачные рейтинги. «Газпром» в информационную политику канала не вмешивался, его руководство регулярно повторяло, что намерено продать свою долю, поскольку СМИ являются непрофильным активом газового монополиста, и он в них более не заинтересован. Так говорили, даже когда руководство «Газпрома» без шума сменилось, и кабинет Рема Вяхерева занял Алексей Миллер. Александр Казаков вспоминает, что «Газпром Медиа» на полном серьезе вел переговоры с немецким медиамагнатом Лео Кирхом о продаже ему «Газпромовского пакета». Поначалу мы с Кохом были уверены, что «Газпром» хочет продать свой пакет иностранцу. И отдали приоритет, естественно, немцу. Путин немецкий знает, Кох немец, у «Газпрома» дела с немцами. Несколько раз ездили к Кирху в Мюнхен. Он был очень заинтересован. Мы хорошо начали, дошли уже до обсуждения цены. Кирх вообще-то человек уникальный. Застал конец войны, сидел в наших лагерях. В общем, Россию знает не понаслышке. Но на каком-то этапе нас отстранили от этих переговоров и передали их в руки других. Тогда стало ясно, что никакой продажи не состоится. А Кирх еще долго пытался. Несколько раз звонил мне напрямую. Ну а что мне оставалось сказать? Все, я уже не переговорщик, это не ко мне. На том же этапе нас и опциончика, кстати, лишили. В октябре 2001 года Казаков и Кох покинули «Газпром-медиа». Кох рассказывает, что всякий раз, когда ходил по делам НТВ к новому главе «Газпрома» Алексею Миллеру, Миллер держал его в приемной по несколько часов. И это было особенно для Коха обидно, поскольку они с Миллером были по Ленинградскому университету однокашниками, знали друг друга с юности, говорили друг другу «ты». Однажды после нескольких часов ожидания Кох просто встал и пошел из приемной Миллера вон. У лифтов Коха догнал помощник Миллера и попросил вернуться. Кох вернулся, но томительные ожидания под дверью главы «Газпрома» продолжались. И тогда Кох понял, что Миллер вовсе не собирался работать с ним, а просто занят переделом компании и не может пока Коха без шума уволить. Кох ушел сам. В качестве политического прикрытия для талантливых и свободных журналистских опытов Парфенова остался только генеральный директор НТВ, американец Борис Йордан. Год спустя, в октябре 2002-го, группа чеченских террористов захватила театральный центр на Дубровке, в котором в тот вечер шел мюзикл «Норд-Ост». Началась осада. Страна замерла в ожидании. В течение трех дней не было никакого официального заявления президента Путина. На третий день телеканалам разослали видеозапись совещания силовиков у президента, но без звука. Предполагалось, что телевизионщики просто покажут стране, что президент, дескать, не дремлет. А как именно не дремлет президент? О чем проводят совещания, как собирается спасать заложников и собирается ли вообще, это стране знать не нужно. Все телеканалы послушно дали эту запись в эфир, и только на НТВ пригласили специалиста по сурдопереводу, который прочитал по губам высказывания чиновников. «Важно принять окончательное решение. Все случится завтра». Сурдоперевод был явной издевкой над кремлевской пресс-службой. А день спустя НТВ, вопреки команде из Кремля, показал в прямом эфире начало штурма театрального центра. Спустя неделю президент Путин на встрече с руководителями СМИ назвал действия НТВ рейтингом на крови своих сограждан, если, конечно, они считают их своими согражданами. Это был намек на американское гражданство гендиректора НТВ Йордана. Через несколько месяцев Йордан был уволен. На его место из «Газпрома» назначили Николая Сенкевича. С телевидением Сенкевича связывало только то, что он был сыном известного телеведущего советских времен. По образованию Сенкевич был врачом, но работал в «Газпроме» небольшим начальником. Парфенов говорит, что персона уже не имела никакого значения. Сенкевич, неважно. Они назначили медиамагната эпохи бюрократического реванша. С приходом Сенкевича у Парфенова на НТВ не осталось защитников. Парфенов вскоре ушел с НТВ. Будучи самым известным телеведущим в стране, он надеялся быстро найти новую работу, но не нашел. Владелец одного из телеканалов сказал, например, что готов взять Парфенова, но что контракт с ним будет действовать до первого звонка из Кремля. Это был фактически отказ. Понятно было, что звонок из Кремля раздастся в кабинете владельца телеканала через 2 минуты после того, как Парфенов подпишет с ним контракт. Сейчас, когда мы спрашиваем Парфенова, неужели он не понимал заранее, еще в апреле 2001-го, что все этим и кончится, Парфенов говорит, что понимал, но ни о чем не жалеет. Тогда с уходом Киселева, с приходом Йордана, все-таки открывалась площадка возможностей. Я никогда не работал в тихой и безмятежной среде. Я всегда пытаюсь просунуться в окошко возможностей. Сколько оно будет открыто, столько и работаю. Потом окно закрывается, значит, надо искать другое. Не будет окна, надо искать форточку возможностей. Зачем загадывать, как все обернется?